Острый кадык его судорожно дергался. Наконец толстячок старательно вытряхнул из бутылки оставшуюся дозу, выпил, последний раз крякнул и протянул заветное слово «хорошо». Вернул стакан на стол и недоуменно воздел кустистые бровки, будто сейчас только заметил, что в комнате еще кто-то есть. Самолично освоенные им пол-литра видимых изменений в нем не произвели. Во всяком случае, не ощущалось, чтобы сколько-то опьянел. Глаза смотрели ясно, незамутненно, разве что веки на порозовевшем лице чуть набрякли. И гостю улыбнулся вдруг сердечно, простодушно. Эх, одна радость в жизни осталась — пошамать по-людски. Я эту тошниловку американскую не перевариваю. Вот подкрепился немного и как дома побывал. А уж против нашей донской селедочки ребята меня балуют, все с родины привозят, даже хлеб с солью. Я знаю. Коротко отозвался гость. Хозяин удовлетворенно мотнул головой. Точно приятно ему было услышать об осведомленности собеседника. Потом усмехнулся. «Вам, молодым, не понять. Вы всеядные. Заглотите за милую душу что угодно, без разбора, лишь бы ухватить побольше». На этот раз гость отмолчался, но угольные брови его сдвинулись. Похоже, заподозрил в последней фразе какой-то подвох. «А еще, — безмятежно продолжил хозяин, — милое дело покалякать с человеком по-русски. То ли постарел я, Муса, то ли отупел здесь. Не дается мне их поганый язык, хоть ты тресни». «Не прибедняйтесь, Петрович», — рискнул улыбнуться гость. «Вы еще любого молодого за пояс заткнете». «Куда мне?» — горестно вздохнул Петрович. «Совсем уже плохо соображаю. Вот никак, например, в толк не возьму. Как это у тебя и люди пропали, и товар?» Улыбка с губ Мусы исчезла бесследно. И брови теперь превратились в одну сплошную линию. Отвел глаза, невнятно промямлил. «Но вы же все знаете». «Не знаю!» — заорал Петрович и грохнул кулаком так, что упала пустая бутылка, покатилась к краю стола. Неуловимым быстрым движением, плохо вязавшимся с его пухлыми плечами и выпиравшим животиком, он подхватил ее, плотно поставил. «Не знаю и не понимаю, как можно было гнать людей на черти какую квартиру, оставить без прикрытия, их положить, товар погубить, дело похерить?» Сейчас он мало напоминал раздобревшего обжору из российского захолустья. Свирепый матерый волчище, способный каждому перегрызть горло слепящими золотыми зубами. И если бы тот же мифический наблюдатель увидел сейчас Мусу, поразился бы мертвенной бледности его лица. Лица, при одном взгляде на которое скисали далеко не самые робкие мужики. «Но у меня же не было выбора, Петрович», — торопливо заговорил он. «Эти сволочные китаёзы зажали нас в тиски, продохнуть не дают. Вы ведь знаете, они последнюю нашу хату выследили, а время подпирало». «И ты, козел, додумался отправить 5 кило чистейшего героина на такие офигенные бабки еще к одному китайцу».